Глава 14. По вечернему городу и без пробок дорога от клиники до моего дома заняла всего каких-то 15 минут, явно недостаточных для того, чтобы я перестала вся кипеть. Водила с навязчивым любопытством разглядывал меня в зеркало до тех пор, пока по-звериному не показала ему зубы. Точно решил, что я психованная. И не был так уж неправ. Разве я нормальная? Первый раз трахнули, как сучку-дворнягу. Поймал на улице, имел, как хотел. Так нет же. Мне мало оказалось, да? Я с какого-то перепугу на него сама и во второй раз полезла. Ой, не надо тут, типа, увез, соблазнил. Сама, еще как сама. Он только в торговом зале появился, а у меня тут же коленки, как резиновые, стали. Но, блин, почему? Он со мной как с дерьмом ведь. Как со шкурой какой-то. Хрен с ней, с той резинкой. Я, перепсиховав, вроде как по-дурацки польщенной, что ли, себя ощутила. Ну, типа, так меня мужик захотел, что вообще башню снесло и о защите не вспомнил. Скотство, конечно, как и вся наша ушлепочная ситуация. Но где-то что-то там заскреблось, отдаленно похожее на гордость собой. Быть так сильно желанной кем-то... пусть даже вот таким уродом моральным. Ну, это для меня впервые, и что-то в этом есть. И да, я в курсе, насколько это далеко от нормальности и тех отношений людских, что себе представляла и видела вокруг и примеряла на себя. Ну, а с другой стороны, вон отец, мать, сколько лет мордует. А она ничего, и слышать никогда о разводе не хотела, и все толдычит, что его любит. Сколько раз от нее еще и получала за уговоры его бросить. Может, у меня какая-то наследственная кривая извилина? Ну, неважно. Все эти размышления обесценивали те самые бабки, что он сунул мне в качестве успокоительного. Тварь, будто я ему, прости господи, какая-то, еще и издевался. Ну, неправедным путем мы до этого на жизнь себе раздобывали. Но украсть... это не то же самое, что ноги за деньги раздвигать. Для меня уж точно. Я, зараза, ведь уже на каком-то уровне почти смиряться стала с тем, что хочу его и ничего не поделать. А тут это. Разве нельзя было? Ну, не знаю, предложить мне что-то по-человечески. Нет, ну понятно, что не давай встречаться. И однозначно я бы взбрыкнула и послала. В первый раз. И без понятия, что ему следовало бы сказать. Но, алло, он взрослый мужик. Сколько у него баб-то было? Пусть бы нарыл в своих закромах пикапа нужные слова. А там, глядишь, через время до меня бы и дошло. Что же это за силище такая непонятная, которая меня к нему тянет с такой дурью и всякой воли, гордости и вообще контроля над собой лишает? Будто я не я становлюсь, сука. Чужой какой-то до звездеца озабоченный так и лезет, готовый в этого Захара вцепляться и требовать вытворять все эти порочные вещи снова и снова. Но купюры перед моим носом ясно дали понять, что ни хера он рыться в себе не будет, и никакое даже подобие обычных людских отношений его не интересует. Просто нужна девка перепихнуться. Приспичило присунуть, вспомнил. «Ага!» Я же там Аяну, дуру перепуганную, в магазине засек. Рыкну пострашнее. И даст опять, куда нах денется. У таких, как я, такие, как он, согласия же не спрашивают. Мы же не люди для него. Как же мерзко. Вывалившись из тачки, я чуть постояла, хватая холодный воздух до ломоты в зубах, осаждая нервную тошноту и безуспешно умоляя «не пойми кого» о прекращении выкипания мозга, порождающего непрерывную боль за ребрами. Пошла к подъезду, нащупывая в кармане ключи. «Лимонка!» — рыкнул, выпрыгнувший из темноты, как черт сазан. «Ты где, мать твою, была?» «Сдурел?» — взвилась я. «Напугал до полусмерти!» «Мои нервы и так сейчас, как под током. Еще и это. Господи, как я ему еще в глаз ключом не засандалила!» «Я тебя напугал?» Еще и повысил голос друг, заставляя невольно скривиться. «Да мы тут уже чуть не посидели с пацанами, тебя разыскивая. Магазин закрыт. На звонки не отвечаешь. Дома так и не появилась. Я уже десятый раз пробежал всю дорогу туда-сюда. Шмель, парк ближайший прочесывает, под каждый куст заглядывает. «Где тебя носила, зараза мелкая?» Я ссутулилась, торопливо заскочила в подъезд и помчалась по лестнице, преследуемая Сазаном. «Где ты была?» — напирал он, заставляя ощущать себя загоняемой. «Гуляла!» «Совсем долбанулась?» «Ага. Ты даже не знаешь, насколько. Кому расскажи, оборжется». «Вот только о таком нормальные люди не рассказывают». «Мы тут с ума сходим, а ты гуляла? Ночью? Одна?» Мы ввалились в квартиру, и тут же в прихожую выскочил мелкий, а у Сазана зазвонил телефон. История с «Где ты была?» повторилась под аккомпанемент. «Да, явилась. Домой давай. Разбираться с ней будем». «Мы тебе раз 100 звонили и писали. Неужто трудно было хоть словом ответить?» Накинулся на меня мелкий. «Да уже черти чего себе придумали!» Я сунула руку в карман и, не найдя там телефона, выругалась себе под нос, чувствуя, что это меня доконало прямо. А вывалившиеся от случайного рывка купюры закончили работу по снесению моей крыши. Запихнул все-таки скотина. Он типа заплатил. А ты с этим живи и делай потом, что хочешь. Захотелось порвать эти бумажки, бросить на пол и стоптать, представляя на их месте его безразличную рожу. И еще и поджечь потом. «Да отвалите вы! Какого хрена, а? Когда вы шляетесь не пойми где, мне, значит, знать не обязательно. А у меня сразу отчет полный требовать!» Взорвалась я и, швырнув куртку поверх денег, пнула все это и рванула в ванную. Парни ломиться ко мне не стали. А я разделась, обнаружив, что рубашка шиворот на выворот. Затолкала шмотки в стиралку и залезла в ванну. Воду включила горяченную и посильнее. И сдавила ладонями виски, натягивая уголки глаз, будто это могло остановить противные и унизительные слезы. В груди все давило, словно ребра кто-то ломал. Голова раскалывалась, нос предательски заложила, а по щекам лилось и лилось. Я знала, от чего плачу. От боли. Вот только где ее исток? Да везде. Мало мне матери с отцом, жизни этой как через жопу, так надо было еще и проклятому Захару наваждению со мной случиться. И наплевать, что в том, что он на моем пути появился, только сама и виновата. Не косячили бы, жили-работали, как все. И черта с два с ним бы пересеклась, да и если случайно, то все не стало бы таким вот дерьмом. Прошли бы мимо друг друга. Между нашими мирами ничего общего, и это работает как эффект чертовой невидимости. Он сквозь меня бы 100 пудов, как сквозь стекло прозрачное, глядел бы. Да и я на него дважды бы не посмотрела. Зачем? «Айка, выходи давай». А вот и шмель явился. Он у нас чувством так-то не обезображен. Так что, как остальные, молча ждать под дверью не стал. «Не вздумай там чего с собой сделать. Сам лучше убью к хренам. Выходи по-хорошему или голышом вытащу». «Да отцепись от меня! Ничего я с собой делать не собираюсь. Я что, совсем умом тронулась?» Очень забавный вопрос в моем нынешнем состоянии. «Я спать?» Попыталась протиснуться мимо почетного караула, подпирающих стены в коридоре. Но не тут-то было. «А ну стоять!» — рыкнул шмель, хватая за ворот халата и нахально его сдвигая. «Это что за хуйня? Засосы, бля, лимонка!» «Да отвали же ты!» Вызверилась я, отпихивая его, в то время как Сазан уставился на меня ошарашенно, будто впервые видел. «Чего лезете ко мне вообще? Я у вас засосы считаю или отчитываться заставляю?» «Не сравнивай», — набычился шмель. «Мы парни, а ты?» «А я девчонка». «Да, но, блин, чтоб ты знал, у меня тоже может быть своя жизнь. И в ней случился секс. Это преступление? Вам можно, а мне нет? Типа отрахаться только мужики хотят и шалавы? Уважение незаслуживающее». Я заводилась все больше, сжимая кулаки. «Что теперь? Я в ваших глазах сразу конченной стала? Типа тех, кого вы по разу тягаете и бросаете, а потом за пивом обстебываете?» Шмель стремительно схватил меня за затылок и вдруг уткнул лицом себе в грудь, крепко обнимая. «Ну что ты городишь, балда? Мы же за тебя испугались и боимся. Ты у нас палочка, ручки-ножки, ниточки. Тебя ж обидеть каждый может». Я трепыхнулась для порядка раз, другой. И противные нежеланные слезы опять подступили к глазам, Ну вот что за напасть? Мне отец звонил. Всхлипнув в рубашку шмеля, пробубнела я. У матери опять рука сломана. Вот мудак! Стукнул по стене кулаком Сазан. Да сколько же можно? Сказал, чтобы возвращалась. Продолжила жаловаться я. Вот на кой я ему? Он же меня видеть не может. Только и орет, что ублюдина нагуленная. Радовался бы, что больше глаза не мозолю. Чего назад тянуть? Да хрен его знает, Лимонг. Погладил меня по волосам, как маленькую шмель. Но никуда мы тебя не отпустим. Пошел пахан твой лесом. И мать пусть туда же, раз такого козла защищает и разводиться не хочет. А давайте по пиву, как раньше. Врежем и посидим. Кинцо посмотрим, языками почешем. А давайте, с легкостью согласилась я. Ледяное пиво то, что надо, чтобы снизить температуру моего внутреннего кипения. Взять и смыть из головы этого Захара Звероглазого так же легко, как смывала с себя его запах, еще в его квартире. И еще раз уже дома. Да только он мне все равно чудится. Даже сквозь парфюм, прижимающего меня к себе шмеля, сквозь все привычные запахи. Гнать его! «Знаю я, чего тебе дядька Марат домой тянет», заявил мелкий после первой же приконченной банки. «О, сейчас нам наш умник и философ свою теорию задвинет», ухмыляясь, ответил шмель, в то время как Сазан все продолжал хмуриться и молчать. «И задвину. Мне вот кажется, только не орите, что он твою мать все равно любил и любит». «Ой, да неужели?» фыркнула я, приветствуя легкое головокружение и то, что потихоньку стало попускать от всего. «Вечная теория. Бьет, значит, любит?» «Не совсем. В смысле, только отчасти». «Не гони! Не верю я в такое!» Отмахнулась, снова напрягаясь. «А ты сама посуди. Ну вот, бесился бы он так вот столько лет из-за...» Мелкий засопил и потупился. «Ну, из-за всей этой херни, что ты не его вроде». «Не верю я в это!» Огрызнулась я. «Но от кого тогда? Сплетни все это!» «Да не злись, Айка! И ты, мелкий, закрой эту тему! Какое нам дело? Как там что было?» Подал, наконец, голос Сазан, пересаживаясь поближе ко мне. «Главное, что Айка наша своя в доску, а кто ее папаша, нам пофиг всегда было и будет». Но я так просто закончить не могла. Эта долбанная тема неверности моей матери отцу мне все детство перепохабила. Взгляды вечно косые, шепотки, а то и откровенные насмешки не раз заставляли драться до крови. Да я слова доброго за все годы из-за этого ни от отца, ни от деда с бабкой с его стороны не слышала. Если и так, любит, говоришь. И зато нас с матерью колотил чуть что, то ему же только на руку, что свалила я и глаза никому не мозолю, как его позорище. Зачем он меня назад тянет? Херовая у тебя теория выходит. И ничего не херовая. Ревнует он, небось, по сей день. Не простил. Думает, что мать этого твоего. Он опять запнулся, наткнувшись на наши недобрые, чуть пьяные взгляды. Ну, что она любит того, от кого как будто бы ты. Загибаешь уже. Прокомментировал шмель, открывая еще пиво. «Не-а. Ну вот, сами смотрите. Если в его голове твоя мать еще любит этого твоего гипотетического неизвестного отца, а дядька Марат все еще любит ее, то как же побольнее задеть, ба, женщину, как не измываясь над ребенком от этого самого ненавистного соперника?» Протараторил парень. «Соперника, которого никогда не было. А если и был... то нам глубоко похрен, и мы нашу Лимонку все равно никуда не отпускаем. А остальные со своими реальными или вымышленными заморочками пусть сами разбираются». Веско постановил Сазан, обнимая меня привычно за плечи. Вот только что-то во мне словно запротестовало против этого его обычного у нас дружеского жеста. Как если бы он почудился... более собственническим, чем раньше, что ли. «А знаете что?» Шмель вскочил перед нами и покосился на мелкого. А слабо забить на всю эту фигню и махнуть всем вместе куда-нибудь на отдых. За город, невольно съязвила. Нет, спасибо. Я больше с тобой на такое не подписываюсь. Ой, ну опять ты, нахмурившись, проворчал друг, впрочем, опять моментально вернувшись к оптимизму. Хер ли нам тот загород? Я вас на юга, на море зову. Ничего, что декабрь на дворе, уточнил Сазан. Ничего. «Потому что мы куда-нибудь в Турцию махнем. Или на Кипр. Круто же!» Все едва появившееся расслабление слетело с меня в один миг. «А откуда на это бабки?» Подалась я вперед, настороженно прищуриваясь. «Что ты нахрен опять затеял, шмель?»